прежде чем мы пойдем далее, я хочу вам сообщить следующее. Наше занятие будет продолжаться до конца декабря этого года, и на этом мы останавливаемся. Наше обучение русскоговорящих студентов на этом прекращается. Поэтому, начиная с этого урока, то есть ноябрь и декабрь, я постараюсь дать вам напутственные беседы. То есть не уроки Зогар и другие продолжения их, а то, что вам очевидно больше всего пригодится на вашем пути, и что я попробую, то, что мне будет дано, вам высказать. Мы занимались в течение, скажем, 2 с лишним лет. У нас есть всего несколько учеников. Не имеет значения, сколько. Но вот эти несколько человек вы выбрали почему-то заниматься индивидуальной каббалой. Индивидуально и заниматься со мной. Выбрали меня учителем. И это никак не случайно. Ибо из большой толпы вы выделились почему-то и примкнули к тому, что, в принципе, нигде не изучается. Изучается все это в групповом ракурсе, а я привожу это чисто индивидуальной духовной работе. И вот тот факт, что вы занимались уже здесь, уже говорит о том, что вы, в принципе, очень близки к тому, были уже до прихода к изучению каббалы со мной, были близки к тому, чтобы самостоятельно изучать путь Творца без поводыря. Вот этот период настоящей, истинной, титанической работы у вас начнется теперь с Нового года. Если вы пожелаете. Если вы пожелаете идти далее по этому пути, по которому мы пошли. По тому пути, который я взял из самых глубинных источников Торы через Ари. И для этого я постараюсь объяснить, как дальше идти, как заниматься. На это надо иметь громадное мужество, громадную силу воли, громаднейшее желание победить. Ибо слабак ищет поводыря. А так как большинство слабаки, то они ищут рава, спасителя, голову, за которой они носятся, ради которой они все готовы на все пойти, лишь бы ли не заниматься, лишь бы избежать труда индивидуальной работы, лишь бы избежать контакта с Творцом, с самим Творцом. Как народ Израиля сказал, когда они услышали, подошли к горе, когда они были у горы Синай и услышали громы, молнии и глаз Творца, который разверзал им все внутренности. И тогда они сказали, скрикнули к Моше, ты говори с Творцом, а не мы. И ты, не надо нам, мы не, закрыли свои уши. А ты потом расскажешь нам, что тебе сказал Творец. Вот так возникло поводырство. Вот так возникла потребность у стада, потребность в поводыре. В царе, поводыре, в рав и так далее, и так далее. И надо что-то распространять в то время, когда ты совершенно сам не знаешь, что тебе распространять. Когда один неисправленный, один слепец начинает распространять кабалу такого же слепца, такого же, как и он, что ты этим самым добьешься, кто тебе, что ты этим самым сделаешь в духовном, в себе, в самом, какое исправление ты этим сделаешь, каким-то твоим распространением, которое совершенно никакого отношения не имеет к твоей духовной работе. Это мои последние напутственные беседы, потому я постараюсь дать тебе направление, о котором я много уже говорил. Но именно то направление, которое тебя выведет к спасению, к прямому, с глазу на глаз, контакту с Творцом. Это кажется ужасающим, в то же время ужасающе приятным, ужасающе дающим надежду и уверенность в спасении. Ибо это спасение будет найдено не через поводыря, какой бы он ни был. Тот, что отдал жизнь за других и своим исправлением, как бы сказал, перечеркнул все твои грехи, как они убеждают человека, что все, верь в это имя, и ты уже спасен, и твои грехи прощены. Это не так просто. Это не так примитивно, как это религии нам утверждают. Так вот, как прийти к тому, чтобы остаться, наконец, без поводыря. Вот это является моей, может быть, задачей вам пояснить в этих сессиях, которые не называю уроки, а напутственные беседы. А возьмешь ли ты это близко к сердцу или нет, это уже не моя ответственность. Так вот, мы начнем с того самого главного, из самого глубинного, из самого очевидного. Цель творения. Какова цель творения? Творец создал творение. Цель его – насладить творение. Больше ничего. Но для того, чтобы, ну, то есть насладить творение, он создал желание получить. А для этой цели он создал желание получить. Ибо как может он насладить свое то, что не имеет желания к его наслаждению, которым он хотел насладить свое творение. А поэтому он дал всему творению, всем четырем природам творение, он дал желание получить наслаждение. Это все. Ему нет, он не задумал в этом своем плане творения, чтобы творение ему служило. Чем оно ему может служить? Он хочет сам служить своему творению, он хочет дать им по принципу, по которому он построил свое мироздание, что высший служит низшему, а не правит низшим. Никаким авторитетом, ничем другим. Хотя все у него в его власти, он, тем не менее, дает жизнь самой, даже самой ничтожной веточке, молекуле, которая живет. Всему он дает жизнь, и ко всему у него есть причастие, причастность. Но он сделал это таким образом, вот это дал это желание получить. Вот это называется творение. Но для того, чтобы ввести это творение к тому, чтобы это творение стало совершенным, чтобы оно в состоянии было получить именно то великое добро, которое он для него предполагал дать, которое он ему предполагал дать, и которое всегда имеется, которое он никогда не забирает от своего творения, а раз и навсегда задумал и дал, а не задумал, а потом передумал и забрал. Для этого он сделал такой тикун, такую установку такую, что для того, чтобы вот это добро и наслаждение получить от него, то, которое дает совершенство, вечность, полноту, счастье, успех, богатство, все самое великолепное, что есть в нем. Для этой цели он дал маленькое такое условие, поставил, чтобы творение стало похожим на него, больше ничего. Смотри, он говорит, я даю, дающий. И он каждым днем он дает. И этим самым он учит нас. Вот смотри, ну, встань утром, тебе тяжело пойти в первый класс, хочется спать, а будильник заработал. А ты хочешь спать, а тебе надо идти в школу. Ты ощущаешь это как бремя. Потом другое бремя. нарастает бремя. Где же успокоение, где же то счастье, где то совершенство, которое есть в цели творения? Покажи нам эту цель творения, мы ее не ощущаем. Так вот, он сделал это так свое творение, чтобы теперь он говорит творению, как бы, а вот ты хочешь получить, пожалуйста, только ты должен быть похожим на меня, смотри, я даю, и ты давай. Ну, пойдем вместе в школу. И мальчик встает, и его надо научить, что ему самому тяжело встать, ему сказать, вот Ашем тоже идет с тобой, он тебе тоже дает силы, чтобы ты шел. И так вот на протяжении всей жизни надо учиться у него, потому что это источник жизни. Он учит нас чему? Учит нас, как ощутить в себе настоящую жизненную жизнь, а не смерть, ибо беспокойство, какое бы это оно ни было, оно внушается нечистой силой. Самое лучшее беспокойство о государстве, о семье, о здоровье, о благополучии другого, других и так далее, оно идет от ситры ахры, от нечистых сил. Ибо в самом Творце нет совершенно никакого беспокойства, есть полная безмятежность. И человек также и в нашем мире, несмотря на все его бремя, которое у него есть в разные периоды жизни, он вот это бремя он должен носить, как говорится на святом языке. Есть тоже такое понятие «носе авон», что Ашем, Творец, несет грех. Все наши бремя, которое у нас есть, это тоже грешность, потому что если мы ощущаем, что бы мы ни делали, что бы с нами ни случилось, если мы нечто ощущаем как бремя, то это уже грешность, то есть это уже как бы не соответствует цели творения, правильно? Не соответствует цели творения. Ибо если я ощущаю нечто как бремя, то есть, а получается, что Ашем дает мне все, что мне необходимо. И желает мне дать самое, все, что мне необходимо, все, что мне нужно. И если я нечто ощущаю как бремя, значит, я этим самым подвергаю как бы сомнению или вообще отказываю Творцу в этом и как бы в его справедливости, его управления мною и миром. И мы видим, что изначально, что если цель творения насладить его творение, а насладить творение значит насладить желание получить, а желание получить оно всегда индивидуально. Мы никак не можем, совершенно нет никакой возможности говорить об общем наслаждении, даже двух индивидуумов. ибо у одного желудок таков, что он может взять 100 грамм бифштекса, а у другого он может взять 400 грамм бифштекса. Какое же можно наслаждение, какое же можно говорить, о каком равенстве и каком общем кли, мировом кли. Все только индивидуальное, и вот этим самым индивидуальным развитием, индивидуальной духовной работой человек изменяет свои килим на килим Творца. Он дающий, и я должен быть дающим. Все, больше ничего нет. А если я дающий, то я автоматически буду давать также и другим. Даже если я совершенно не буду знать, что такое распространение, наоборот. Распространение чего-то означает, что я хочу, что я говорю так, что есть вот цель творения, что Ашем хочет дать всем приятное, но я хочу что-то другое дать, я хочу другого насладить моими взглядами, моим отношением к чему-то. Я хочу ему дать это. В то время, когда только Ашем сам может дать человеку вот это наслаждение. И человек должен быть готов к тому. Если человек готов, он пришел, так как и ты пришел изучать Кабалу, и чистую Кабалу, которую я пытался дать тебе. Сам пришел сюда, в то время, когда гигантские массы, они изучают Кабалу ради чего-то другого. Но не ради Творца, совершенно не ради Творца. Ибо ради Творца значит только индивидуально. Только через мое собственное кли. Человек, только через мое собственное кли я могу познать Творца. Ибо через него, через мое кли, я его вижу в ракурсе, в таком цвете, который соответствует цвете могуществу и в разных его свойствах, но таким образом, что это он, что он соответствует моим килим, то есть он сам тоже преображается, одеваясь в мои килим. Конечно же, когда мы изучаем само здание Творца, мы изучаем его в общем аспекте. Но всегда мы его ощущаем в индивидуальном аспекте. Всегда индивидуально и ни в коем случае не в общем плане. Что мы все имеем в виду одного и того же Творца. Каждый и ощущает его по-другому. Хотя мы и имеем в общем плане, в общем аспекте, говорим об одном и том же. Свет Эйн Сов во всех его одеяниях. Но нельзя прийти к Творцу иначе, чем через индивидуальный путь. Это мы видим и у Арии, и у всех великих искателей Творца. Муше искал Творца, и он его нашел. Не народ Израиля, как это масса тел, которую называет народ Израиля. А народ Израиля — это все те желания, которые были в Моше. Об этом он и писал. А Моше, это вот сам Моше, это та внутренняя точка в его сердце, которой он и связался с Творцом. Ашем раскрыл у него эту точку в сердце. То есть это индивидуальный момент. Адам был один на один с Творцом. Только будучи один на один с Творцом, каждый раз, с каждое мгновение можно углубить себя, тогда не будет и таким образом прийти в слияние с Ашем. Нет другого, другой цели у человека, то есть от Творца мы уже сказали, что он желает дать, насладить творение, а у человека нет другой цели, чем слиться с Творцом. Слиться значит получить в духовном, получить те же самые одинаковые свойства. И вот это абсолютно индивидуально. И поэтому я и перестал полностью давать какие-либо даже вообще желания иметь, даже какой-то лекции давать, где-то кого-то соблазнять на кабалу. Человека, который где-то пришел, придет на лекцию, я должен его к чему-то склонить. Только Творец должен склонять, может склонить человека к тому, чтобы он пришел к духовному. Ибо если они изучают, если они занимаются религией, то им не нужна духовность. Как мой народ, ему нужна духовность. Народ, из которого я вышел, даже в настоящее время, и что уже говорить уже о 2000 лет назад, когда они стояли на пороге, когда храм был разрушен. Тогда им не нужен был Творец. Поэтому храм был разрушен. Храм – это святость в сердце человека. А если святость в сердце человека, она разрушается, разрушена, то и тогда и каменное здание срубают, сравнивают с землей. Тогда они не хотели слушать. Хотят они теперь слушать? Тоже не хотят. Израиль того времени, Израиль этого времени, разве они хотят слушать? Не хотят. Их лидеры, которые были тогда, и их лидеры, которые сейчас. Хотели они слушать? Не хотели. Они сами не давали, не сами не проходили в святость, не хотели войти в святость и не давали народу войти в святость. И так же самое и сейчас, ничего не изменилось. Поэтому не ищи поводырства у равов. Ты ничего хорошего не найдешь. Если те несколько каббалистов, которые громогласно заявляют о себе, совершенно тебе не дадут ничего. Не дадут тебе пути к спасению, пути к избавлению, к совершенству, к единству, к слиянию с Творцом. Абсолютно ничего не дадут. Тот, что в Америке, он тебе расскажет, что надо опасаться, надо давать деньги, иначе не получишь света. Надо им давать деньги на всякие проекты, сомнительные проекты. И вот, а иначе не дашь, света не получишь. А если дашь, то и свет получишь, и у тебя все будет хорошо, и бизнес будет хороший, и будет деньги получишь, и будет еще больше зарабатывать, и все такое прочее. Вот это их поводырство, за которое они тоже обещают тебе. Ничего подобного. К слиянию с Творцом ты не придешь через них. Или вот эти, которые науки наукообразные, говорят, тебе надо это, надо тебе через науку, мы к чему придешь, ты придешь к единству с Творцом, совершенно невозможно, даже теоретически это невозможно, но у них своя цель. Наукозировать, или не знаю, сделать из духовного, сделать науку. То есть выдавить из нее всю жизненную силу. Поэтому ничего это тебе не даст. Или еще где, на севере Израиля, где они стараются делать религиозные, типа хасидские такие, колхозы, типа селения, коммуны, коммуны. Опять же, тоже групповым, везде у них групповой метод. Никаким групповым методом нельзя прийти к Творцу. А только один на один стоять. Как Арий стоял один на один с Творцом. Как Иуда, как Йоша был один на один с Творцом. Только таким образом, никаким иначе образом нельзя дотронуться до святости. Нельзя ощутить Творца в себе. Ибо Творца ощутить означает, что поднял Орхозер. Орхозер мы всегда поднимаем из наших собственных килим, а не с групповых килим. Из групповой кли не существует такое, это абстракция. Такого нельзя поднять, никакой Орхозер из группы. Даже двое не могут одновременно поднять Орхозер один и тот же. У каждой ветви есть свой корень, совершенно верно, однозначный корень. А не какое-то мировое кли, чтобы оно имело свой мировой корень, не существует такого. Вот это я хочу просто тебя предупредить, что а так каждый из вас он свободен опять искать себе какого-то поводыря, чтобы он тебя чему-то учил. Я сам лишь тем, что я желал страстно вот этого, хотел спасения и не мог его найти нигде, никакого рава. И не было кого спросить. И я изучал самостоятельно, сам изучал и язык учил, и кабалу изучал. И именно когда я освободился от всяких пастырей, вот тогда лишь началась настоящая работа. И тогда лишь получился диалог. И тогда у меня лишь получилось ощущение и осознание и уверенность. в сегодняшнем дне. Уверенность в каждом моменте, который я переживаю, в котором я нахожусь. Уверенность, что Ашем меня не оставит, и что Он меня ведет. Вот этот свет, с которым у меня постоянно есть соотношение, то есть взаимосвязь, он ударяет меня постоянно по моим килим. Если я, когда он меня ударяет, а почему он меня ударяет, почему он меня не ласкает? Потому что я не религиозник. Религиозного он ласкает, потому что это как ребенок. Он хочет только от Ашема получить только добро. В этом мире или в будущем делает ради получения. Он бизнес делает с Ашем. Поэтому он его не ударяет. А меня он ударяет. Почему? Потому что он меня любит. Потому что я хочу с ним иметь напрямую взаимоотношения. А поэтому я ощущаю его удары. Какие удары? Его удары, они мне дорогие. Почему? Что за удары, которые он мне дает? Этот свет, который он мне дает, это совершенство. Так вот, когда он ударяется в мои килим, которые еще далеки от совершенства, или не совсем совершенны в любом каком бы то ни было соотношении, то это отражается, как бы этот свет, он обратным ударом, он как бы мне, он отражается и вот это создает во мне вот эти ощущения. Ощущение раздраженности или ощущение того, что мне мешают помехи и так далее, и так далее. Эти помехи – это не настоящие помехи. Это не объективная реальность, а это результат соударения вот этого совершенного света о мои несовершенные келим, несовершенные тем, что они еще желают получить ради себя. И поэтому я рад этому удару, этим ударам единого Творца. Кто меня ударяет? Только Творец меня ударяет, тем самым вынуждая меня обратиться к Нему, вынуждая меня желать соответствия с Ним. Когда чтобы получился постоянно, чтобы получилось так, что его свет приходит ко мне и наполняет меня. И в постоянстве, чтобы я мог получить, принять лик Шхины постоянно, в постоянной вере. Означает, что у меня килим мои работают тогда полностью на отдачу. Тогда я не буду ощущать ударов судьбы, как говорится. Это есть удары судьбы, как говорится, в нашем мире. Когда свет ударяет по килим человека, а он не, на них не реагирует. Затем он ударяет еще, еще, и когда уже совсем не реагирует, тогда свет больше не трогает человека. И тогда он предоставлен самому себе, без обратной связи. И тогда вот эти удары судьбы реализуются в этом мире. И приходят всякие беды к человеку. пока человек еще желает этих ударов, которые приходят. Ибо эти удары, они мне говорят, свидетельствуют о том, что меня любят, что меня хотят исправить, помочь мне получить цель творения. То есть сделать, помочь мне мои келим трансформировать на отдачу. Вот тогда они закончатся, все удары судьбы, все раздраженности, все, что мне мешает, и все, что мне мешают, все, кто мне мешает, и все, что мне мешает, закончится тогда, когда мои келим станут полностью работать на отдачу. Что это означает? Что когда векторы сил моих, то есть все масахим, которые я строю на каждой ступени, когда они моих келим, что они смотрят, будут смотреть только вверх, ради того, чтобы получить обратный свет, а не ор-яшар, в себя. И тогда я получаю также в себя и ор-яшар. Но моя цель – это получить обратный свет. То есть ор-хозер, а ор-хозер – он всегда отдача. И тогда я получаю в свое тело ор-хозер, который я в голове отразил от прямого света, который ко мне пришел, который ударял меня все время. И вот получаю теперь этот ор-хозер вовнутрь себя, а в нем есть ор-яшар. Вот этот ор-яшар во мне, это и есть Творец, который во мне. Но это абсолютно индивидуально. И никакого поводыря совершенно не требуется. А поэтому в этих последних моих беседах я хотел бы дать тебе очень ясно ощутить из цели творения, из других аспектов, о которых мы будем говорить, как мне будет дано об этом говорить с тобой, чтобы ты это ощутил до крайней глубины своей души. Вот это моя задача. А затем, для этой цели надо самому заниматься. Как заниматься самому? И чем заниматься самому? Три вещи есть. Есть то, что мы изучаем. Шлавей Асулам. Надо его учить постоянно. То есть учить его далее и учить самому. Ну как же я могу самому? Как я могу сам? Я же не знаю языка. Так вот, в первых где-то, может быть, в 20 уроках, дана, может быть, даже в 10 уроках, дана вся лексика и вся грамматика всей этой книги Шлавей Асулам. Мы уже прошли где-то 100 уроков. Если ты хорошо разберешься, даже заново начнешь. И начнешь работать с языком. Ибо есть только один язык святости. Остальные языки, они производные от языка Творца. И в них есть, конечно же, все чтобы можно было выразить духовное. Но это опосредовательно. И только через этот язык, который дан всему миру, святой язык, можно прийти к единению с Ашем. То есть к полному единению с Ашем. И это надо учить. Мы немного учили грамматику. Не важно ничего. Главное, можешь пойти где-нибудь еще подучиться, если хочешь. Я имею в виду, не надо идти только учиться в эти учреждения, в религиозные учреждения. Или в эти каббалистические, так называемые, разные школы, ибо это только вместе с языком они тебе впихнут в тебя также и групповую идею в тебя всунут. И тяжело будет сказать нет. То есть, и опять же, тогда примкнешь куда-то к какой-то группе, какому-то пастырю, какой бы то ни было, поводырю. И постепенно угаснет искра святости из твоего сердца. Ибо все у них есть, но кроме святости. У них есть наука, у них есть все, у них есть телевидение, у них есть радио, у них есть реклама, предприятия и так далее. Все есть как будто. И, может, как сказать, спонсоры, которые сидят вокруг, миллионеры и даже миллиардеры. А вот святости нет. И вот так они заберут у тебя ту немножко святость, что у тебя есть. Ибо это как ситра ахра. Ситра ахра, она везде, где есть группа. Там она приклеивается. Почему? А там она приклеивается, она рада этому, что они друг друга утешают, друг другу помогают, они хотят как бы помогают, потому что каждый хочет как бы смотрит на другого, если он видит, что тот что-то не знает один, ему это доставляет наслаждение, он даже не понимает как. А другой, который лучше, чем он, вызывает у него раздраженность. Но не важно, всегда есть кто-то, который он хочет, который менее знает. И вот, кстати говоря, это одна из вещей, на которых работает их учитель. Потому что если бы он правильно по-духовному работал, он бы все время делал бы новые группы. И те, которые учатся уже 5 лет, он бы не садил бы за стол с теми, кто учит всего 2 года или год. Понятно? Ибо таким образом кормится тоже ситра ахра. Ибо тот, кто уже давно учится, он рад тому, он сидит, он учится, он ощущает себя, что он герой большой, знаток уже, он же каббалист, со стажем. Ему дает кик, что вот эти приходят, эти новые сосунки, новобранцы. И он их может учить, и он идет с важным видом. И он ощущает свое достоинство, чувство собственного достоинства выше, важнее, гордее. А теперь, который пришел, он думает, так, хорошо, я еще, как в армии говорят, я еще салага, ну подожди еще, я потерплю. Он говорит себе. То есть он себе потерплю, я вот потерплю, я еще дальше пойду. И, конечно, уже он смотрит на этих старых уже солдат, офицеров, которые уже много лет занимаются, а есть там уже, которые занимаются уже за больше, чем 20 лет. И он учится как бы и так далее. Но И для него это страдание тоже. Но он учитывает, а, таким образом, может быть, быстрее он сможет научиться. Но таким образом обыгрывается это все в группе и не дает продвижения ни тем, которые уже много лет занимаются, ибо надо внимание уделять также на этого сосунка, который приходит. И никак он не может просто так догнать того, кто учит 10 лет, 7 лет. Восприятие уже должно быть другое. По идее. Так вот, таким образом получается, что есть вот такая вот конкурентность, которая совершенно не соответствует корню, духовному корню. Поэтому надо учиться языку самому. Язык тебе должен не иврит сам ходить на иврит, чтобы учиться говорить на этом языке. Я сам не говорю на этом языке. Я не применяю этот язык. Я имею в виду для повседневной жизни. Он мне не нужен. Но вот то, что ты именно то, что ты изучаешь, именно Каббалаву, именно вот Шлавея Сулам, как я сказал, это первое. Затем Тес. А Тес это значит Этес. Это значит Иуда Ашлак, его комментарий и Орпними и сам Эцхаим. И Зогар, вот эти три вещи, эти три дисциплины, они тебе все дадут. Ну как же я могу сам? Вот и сам. Просто не обращай внимания на то, что не бойся того, что как я могу это все делать, как я это могу сам. Я еще в начале нашего курса сказал, изучение, сказал, что где-то полтора года, все вместе, если ты будешь нормально заниматься с языком, словарь под рукой, всегда есть прекрасные словари, которые можно, сейчас особенно уже в Израиле есть всегда язык, и большие словари также есть на иврит русский, постепенно возьми тоже большой словарь, иврит, который поясняет как Ожегов, но на ивритский такой, где он тебе очень на простом, очень на языке объясняет термины. Иврит. И вот эта работа, вот это тебе зачтется, вот эта работа над собой, усилие, оно тебя приведет к Творцу, а не поводырь. Какого бы пошиба он ни был. Тем более, я не знаю в ваших краях, где, с кем заниматься. Ну, если вот два товарища, вот как у нас в Латвии, да, что два Юстинас и Олегас, что они вместе могут. Это другое дело, можете вдвоем заниматься. Но тоже старайся каждый один заниматься, а потом вы можете как-то встречаться и беседовать. Да? Беседовать о Кабале, говорить и так далее. Но не делиться духовной работой. А в Германии